Четвертая четверть. 7 апреля. Зазубрины. Вася пошел в школу после недельных каникул. Естественно, каникулярное задание делал в последний день. Естественно, вечером. Что самое удивительное, сделал быстро, уложив неделю в 40 минут. «Ну, как вы встретились?» — спросила я сына после школы. «Нормально, как всегда». «Ты был рад видеть друзей?» «Времени порадоваться не было». «Почему?» «Потому что нас проверяли». «Как?» «По-всякому. Сначала в шее искали, а потом читать на время заставили. У меня в шее не нашли, а прочитал я 94 слова». «Это хорошо или плохо?» «Нормально. Только нечестно. Понимаешь, вот у нас кто-то прочел 30 слов, кто-то 45. Это двойка. У тех, у кого меньше 60, трояк. Значит, у тебя пятерка? А кто больше всех прочел? Лиза, у нее 150 слов. Значит, ты хуже Лизы читаешь? Нет, я не такой везучий, как она. Как раз когда она читала, Антон напугал Сережу, и он свалился со стула. Светлана Александровна пошла его ругать и забыла про секундомер. Вот Лиза 150 слов и начитала. А Антон сколько прочитал? 96. На 2 больше, чем я. Я бы его кусок вообще на 200 слов прочел. Ему легкотня досталась. Все ясно. Мама, это так тяжело. Что именно, читать на скорость? Да, особенно после какао. Причем тут какао? Нам на завтрак какао давали. Мы с Антоном вместе выпивали, кто больше. Я победил, 3 стакана выпил. На третьем чуть не лопнул. А Антон только 2,5 выпил. И вот после этого мы читали. Я чуть не описался. Хотя Антон еще раньше меня в туалет убежал. Да, смешно. Нет, смешно было, когда нам актимель давали. Дима взял бутылочки у меня с Антоном и хотел ими из рукава выстрелить, как в рекламе. Ты видела? Видела. Вот. Дима одной рукой стрельнул, но у него не получилось. Почему-то не выстрелила. Так только фокусники могут делать. А потом он Насте в ухо прокричал, чтобы она проснулась. У него трубы не было. Настя актимель на себя пролила. Было весело. Да, я забыл тебе сказать. Ты за тест по-русскому 3 получила. Почему я? Потому что ты проверяла и сама отметила мягкие согласные. Ты же рядом сидела, вообще ничего не знал. Я знал, только не хотел тебя расстраивать. Ты, мама, троечница. Очень хорошо. В следующий раз сам все делай. Ну, мама, не обижайся. Ты поучи правила и в следующий раз на пятерку напишешь. У нас в классе много мам-троечниц. Даже одна двоечница есть. Ты хочешь сказать, что все мамы за вас тесты делали? Да. У Антона и Димы точно. Нет, у Димы бабушка делала. Хорошо, вы устроились. Я, кстати, так и не поняла, почему правильным считался не мой вариант, а вариант учительницы. Обложилась учебниками и пыталась разобраться, чтобы объяснить Васе. Бестолку. Только еще больше запуталась. «Мама, что ты делаешь?» — спросил сын, когда у меня уже мозги закипали. «Пытаюсь понять логику». «Нет там логики. Надо просто наизусть выучить, и все. Нам Светлана Александровна так сказала. Не можете понять? Зубрите. А зубрите от слова «зубр»? «Нет». «А от какого слова? А что это значит?» «Это значит выучить наизусть. А от какого слова — не знаю». «Потому что ты троечница». Светлана Александровна говорит, что отличник должен все знать, а не говорить «не знаю», «не помню», «забыл». «Ой, я вспомнила. Зубрить или зазубрить? Это от забора. Раньше на заборе зазубрины ставили, когда хотели что-то запомнить или отметить». Мне кажется, от этого произошло. А это, мама, называется сочинять на ходу. Вот я в стихотворении забыл одну строчку и придумал свою в рифму. А Светлана Александровна сказала, что я на ходу сочиняю. Так и ты со своим забором. А почему ты стих плохо выучил? Мам, ну ты точно как первоклассница. Вот когда меня спрашивают про то, что я не знаю, я про другое начинаю рассказывать, про то, что знаю. Это, мама, называется уходить от темы. Ты мне про зазубрины не можешь объяснить и спрашиваешь про стих. 10 апреля. Разлуки и трудности. Мама, я ведь с Лизой 1 сентября в паре стоял. Да, а что? Ничего. Я на ней женюсь. Скоро? Это не важно. Главное, что я женюсь, а не Дима. Раз я с ней первой познакомился, значит, я и женюсь. Ясно. А Лиза за тебя замуж пойдет? Раз она 1 сентября со мной пошла, то и замуж пойдет. А что? Нет, ничего. Боюсь, что Лиза точно за него замуж пойдет. Во всяком случае, из школы они выходят вместе, держась за руки, и убегают в кусты. Правда, Вася косится на друзей, играющих в футбол, но от Лизы не отходит. Он даже с девочками в жмурки играет, чтобы лишний раз, поймав, обнять свою невесту. Я решил, что жить мы будем здесь, в моей комнате, и у нас будет 6 детей, продолжал рассуждать Василий. А поменьше нельзя? А что? Папа же любит детей. Он будет с ними гулять. А ты будешь их кормить? Нет. Ты не хочешь быть бабушкой? Не хочу. А придется, философски заметил сын. А ты что будешь делать? Я буду археологом. Буду приезжать, все проверять, привозить вам всякие сокровища и редкие камни и опять уезжать. А вы будете по мне скучать и ждать. Вась, может, ты не будешь уезжать надолго? Буду, так надо. Мы в школе проходили. Настоящая дружба познается в трудностях и в этой, как его, ну, когда не видишь друг друга. Разлуки? Точно. Только я еще трудностей не придумал. И не надо, пожалуйста. А как же я познаю, что вы меня по-настоящему ждете? Я тебе обещаю, без всяких разлук и трудностей буду тебя ждать и любить. А Лиза? Что Лиза? «С ней-то что делать?» — задумался Василий. «А что делать с Настей? Она ведь тебе тоже нравилась». «Про Настю я забыл». «Слушай, а девочки сами могут выбрать?» «Могут. Обычно так и бывает». «А как они выбирают? Как понимают, кто им нравится?» «Ну, обычно девочкам нравятся умные, красивые, добрые мальчики. Да, еще спортивные». Которые говорят девочкам приятные слова, ухаживают за ними, помогают. И все? В этом весь секрет? Как тебе сказать? Бывают исключения, конечно. Мама, тогда меня все девочки выберут. Ты же сама говорила, что я умный, добрый и красивый, и спортом занимаюсь. Еще девочкам нравятся скромные мальчики, которые не хвастаются. Я не хвастаюсь, я констатирую. Тогда я пока не буду на Лизе жениться. Вдруг Настя меня выберет. Какие еще новости? Я решила сменить тему разговора. Сережа теперь сидит рядом с кулером в углу. Почему? Потому что он жалуется и пугается. Или сначала пугается, а потом жалуется. А завтра, представляешь, он будет в коридоре сидеть. Почему? Светлана Александровна так сказала. Что в следующий раз Сережа будет в коридоре учиться, если нажалуется. А если не нажалуется? Мама, ты не знаешь Сережу, он не выдержит. Вот повезло. Я тоже хочу рядом с кулером сидеть. Захотел, водички попил. А в коридоре тоже здорово. Пошел, поиграл или на диванчике посидел. На улицу сбегал, погулял. И чего Сережа расплакался, не понимаю. Радоваться надо. Я бы радовался. «Надеюсь, ты ничего не сделал для того, чтобы тебя в коридор отправили?» «Нет». «А надо?» «Что?» «Не надо». «Хм, спасибо, мама. Хорошая идея. Надо подумать». «Не надо!» — закричала я. 15 апреля. Тест для родителей. Все, я больше не могу делать тесты. В смысле, проверять их. С математикой еще куда ни шло, в пределах 20 считаю уже вполне прилично. Но русский — это мрак. Словарь Ожегова и энциклопедию уже на полку не ставлю, под рукой держу. Особенно мне тяжело с согласными, мягкими, твердыми, глухими и звонкими. Никак не могу запомнить, а в учебнике про это не написано. Вот, например, «че» — это какая согласная? Залезаю в учебник, открываю тему, а там вопрос-загадка. «Скажите, дети, че, мягкое или твердое?» А отгадки нет. Я себе уже и карточку сделала, куда из словаря всю информацию выписала. Хотя они тоже молодцы. Пишут. Твердые согласные «д», «б», «в» и «др». А меня как раз эти «др» интересуют. Мне нужен полный список. И хоть кто-нибудь мне может объяснить, куда относится буква «и» краткая? Она вообще какая? Согласная или гласная? Муж смотрит, как я пытаюсь разобраться с тестами. Вася не пытается, он быстро все отмечает кружочками и не вникает. «У тебя в школе что было?» — спросил муж. 5. «Я, между прочим, в олимпиадах городских побеждала», — чуть не закричала я. «Странно, что ты так мучаешься, это же первый класс». «На, сам проверяй», — бросила я в него листочки с тестами. Муж ушел в другую комнату и затих. «Ну как?» «Они странно формулируют вопрос. Я не понимаю, чего они хотят». «Лучше признайся, что не знаешь». «Почему?» «Знаю. Просто не понимаю вопрос». «Тогда проверь математику. Я больше не могу». Муж взял листы. «А что такое выражение?» — спросил он. «Пример. А разность? Когда вычитают? А замкнутое ломаное? Замкнутое ломаное. Кошмар какой-то. Не говори. Но я уже привыкла. Слушай, принеси мне калькулятор. Я так не могу считать». «Не подавай плохой пример ребенку, надо в уме считать, а то ему понравится». «И что? 21 век. Ты сама много в уме считаешь?» «Признайся, что не можешь проверить быстро, и все». «Могу, но не быстро. И почему родители должны проверять? Пусть учитель проверяет». «Она и проверяет. Только после меня все равно ошибки есть. Вон, сплошные тройки. А представляешь, если так сдать? Будет кол». Они вообще не должны в первом классе оценки ставить, чтобы желание не отбить. Поздно, уже отбили. Нам, родителям, еще надо табличку заполнить, оценить аккуратность, любознательность, усидчивость. Как ребенок относится к природе, опрятен ли он в одежде, любит ли учиться и делать домашние задания. По 5-бальной шкале. Потом учитель оценит и выведет средний балл. Ну и поставь все 5, чтобы балл повыше был. Нужно честно отвечать. «Хорошо. Ты поставишь ему 3, учительница — 2. И что получится в результате? Он будет считать себя грязным, нелюбознательным идиотом». «Вот и я не знаю, что делать. Но 5 ставить тоже нечестно. Как вообще можно оценивать человека по каким-то параметрам? Невозможно». «Послушай, сходи в школу и расскажи там про параметры. Мне иногда кажется, что ты учился в частном пансионе для благородных девиц. А почему они перекладывают все на родителей? Что, они тесты на уроки не могут сделать? Ты сам говорил, что настоящее образование ребенок может получить только дома, в семье. Вот теперь сиди и проверяй тесты». «Тесты — это не наш метод». «Ага, про это ты тоже в школе расскажи». Я ушла на кухню и вернулась в комнату к мужу минут через 15. Муж сидел на диване и смотрел прямо перед собой, на книжный шкаф. На коленях у него лежали листочки с тестами. «Ты чего, уснул?» — спросила я. «А? Что? Нет», — встрепенулся муж. «Всё-таки они очень похожи. Вася тоже так сидит и смотрит в стену, забыв про все на свете. В частности, про домашнее задание». Потом очухивается, как алкоголик после нервного короткого сна, и долго пытается понять, что он делал до того, как отключился. Русский? Точно. 20 апреля. Цепь трагических обстоятельств. Новостей нет. Делать ничего не хочется. На стене в Васиной комнате висит календарь. Мы с ним отмечаем дни до окончания учебного года. Я уже не очень настойчиво напоминаю про уроки. Вася вяло отбрыкивается. На столе уже неделю валяется очередная пачка с годовыми тестами. Никто не помнит, когда их нужно сдавать и нужно ли вообще сдавать. И вообще, кому это все нужно? Вася играет в футбол после школы. Это, по-моему, единственное, что его там еще держит. Нельзя подвести команду. В последние дни все было как-то подозрительно тихо и мирно. Я ждала подвоха. Дождалась. Василий попросил разрешения пообедать в своей комнате. Он нашел детское радио и слушает его круглосуточно. Решила не связываться. Принесла на подносе тарелку со щами. Через 5 минут раздался грохот. Сын опрокинул поднос. Щи были везде — на кровати, на полу, на стуле. Но самое ужасное — на портфеле и на листах с тестами. «Вася, тесты!» — закричала я. «Мама, моя любимая тарелочка!» — зарыдал ребенок. «Они промокли! Она разбилась!» Портфель я отмыла, хотя он все равно пах щами. Что было делать с тестами, непонятно. На листах остались пятна в форме нашинкованной капусты. Бумага тоже пахла щами. Вася продолжал оплакивать разбитую тарелку, а я лихорадочно соображала. Пойти к учительнице, признаться, что тесты утонули в щах, и попросить заменить? Оставить все как есть, наплевав на пятна? Придумать другое объяснение? Например, что листы описал кот, или что наш папа пролил на них кофе, или что бабушка затушила в них окурок? Гнилые отмазки, как говорят старшеклассники. Или уже не так говорят. Кота нет и никогда не было. А если бы он и был, то, учитывая страсть главы нашего семейства к чистоте, несколько раз подумал, прежде чем вообще писать. Глава семейства никогда не будет пить кофе в неположенном для этого месте. А когда видит, как я пью кофе над компьютером, смотрит так, что я рискую поперхнуться. А бабушка? Она, конечно, курит, но в ее характере скорее сжечь надоевшие всем тесты вместе со школой. «Что теперь делать?» — спросила я сына. «Ничего не делать», — ответил Вася. «В каком смысле?» «Тесты не делать». «А что ты скажешь Светлане Александровне?» «То и скажу. Скажу, что я сидел и делал тесты, никого не трогал, а ты принесла мне обед. А стул у меня крутящийся, потому что ты никак не купишь нормальный. Хотя всем известно, что первоклассники должны сидеть на нормальных стульях. Ты плохо поставила поднос, и он упал». «То есть я во всем виновата?» «Нет. Цепь трагических обстоятельств». «Чего?» «Это я по телевизору слышал. Когда ты вроде бы хочешь все сделать, а не получается, то это не ты виновата, а обстоятельства. Вот смотри. Ты сварила щи, а если бы не сварила, то ничего бы и не было». В общем, мы решили отложить тесты и подождать, пока они высохнут. 25 апреля. Нервов нет. Кончились. Нашла в портфеле ребенка распечатку со сметой на ремонт туалета. Демонтаж дверей, навес дверей, вывоз мусора, плитка для стены, стяжка пола и косметический ремонт в классе. Взнос за одного ученика — 5000. Ремонт будут делать летом. Приписка к смете гласила: «Сдайте указанную сумму в срок или предложите свою смету и организуйте ремонт». Гениально. Речь шла, как я выяснила у чьей-то бабушки, о ремонте учительского туалета и перекраске стен в классе. Видимо, цвет персика потребовалось освежить. Или они в другой цвет стены покрасят. «Ладно, кому сдавать?» — спросила я бабушку. «Активистки. А вон, видите, женщина на джипе уезжает», — показала рукой бабушка. «Вижу. Она отказалась сдавать. Сказала, что не может. Ее мальчик... Кстати, чья она мама, не знаете?» «Нет». «Так вот она, видите ли, много тратит на секции. Как будто мы мало тратим. А еще на джипе», — возмущалась бабушка. «Ой, устала я. Скорее бы все уже закончилось». «Да, мы уже тоже на последнем издыхании. Сейчас хоть майские праздники будут». «Лишь бы ничего не задавали на эти праздники. Мои, дочка с мужем и внуком, в Египет уезжают. На 10 дней. Как они там задания будут делать? Его же не засадишь. Здесь-то не делает, а там вообще книжку не откроет». «У нас то же самое. А где они, не знаете? Должны были уже выйти». «Выйдут, никуда не денутся. Наверняка на факультатив убежали». Вася вышел откуда-то из-за школы. Грязный, с синяком на носу, уставший. «Где ты был? Я не видела, как ты вышел». «Да я тут давно. Мы камни таскали». «Какие камни?» «Для очага. А до этого я на факультатив пошел». По дороге домой я узнала подробности. Оказывается, у них есть специальные занятия с психологом для желающих. Из Васиного класса ходят 3 человека. 2 девочки и мальчик. «Понимаешь, мы у них спрашивали, что они там интересного делают, а они не отвечают. Как только мы их не просили рассказать, молчат. Вот Дима и решил сходить и узнать тайну этих занятий, а я с ним пошел. Вдруг бы он узнал и не рассказал». «И что выяснили?» «Да ничего интересного. Надо на всякие вопросы отвечать, рисунки рассматривать. Скукота. Больше не пойду. Учительница там странная. Она Диму по голове погладила и засмеялась, хотя никто не шутил. Ну так вот. После этого они с Димой решили придумать себе более интересное занятие. И придумали. Устроить кострище и зажечь костер. Дима сказал, что надо собрать камни для кострища. Костер так и не сложили, зато стали метать камни, как гранаты, на дальность. Хорошо еще не на точность. Они к концу года стали совсем неуправляемые. Кричат, носятся, врезаясь друг в друга, дерутся. Не только мальчики, но и девочки. «Совсем с цепи сорвались», — сказала та знакомая бабушка, глядя, как две девочки мутузят друг дружку сменками. «Наверное, нервное истощение», — ответила я. «Это у меня скоро будет нервное истощение», — воскликнула бабуля. «Нервов уже нет. Кончились». «И не говорите». 12 мая. Нервов нет. Кончились. 15 мая. Нервов нет. Кончились. 20 мая. Чистый лист. Родительское собрание по итогам года. Боюсь ужасно. Иду как на плаху. Той бабушки с хоралом жаль не было. Не было и папы, которому бабушка советовала валерьяночки попить. Зато пришла мама, обеспокоенная межличностным общением. На партах у детей уже не было учебников и тетрадей. Конец года, многое уже закончили. «Не вижу учебного материала на столе», — села она за парту дочери. Светлана Александровна сказала, что год закончился, тройки есть, но в целом нормально. «А у кого какие оценки?» — спросила мама. «Знаете, мне неудобно называть пофамильно», — сказала учительница. «Это как-то непедагогично. Тем более, что оценки я для себя ставила. У нас безоценочная система в первом классе». «Очень даже педагогично», — не успокоилась мама. «Называйте прямо по партам, интересно же». «Ладно», — согласилась Светлана Александровна и стала называть. «Хорошо, пятерки и четверки. Хорошо, хорошо». «Что, у всех одинаково?» — расстроилась мама. «У кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже. Вот Лизе я могу поставить смело пятерки». «Ой, в нее мой Лёша влюблён», — сказала мама Лёше. «И Илюша, и еще полкласса», — ответила Светлана Александровна. «Так, дальше. У вас хорошо, но никакой самодисциплины. Внимание, 5 минут максимум». «Так, Вася», — учительница дошла до меня. «Четвёрки, пятёрки. Но вы потом после собрания задержитесь, я с вами поговорю». «Не пугайте меня», — прошептала я. «Дисциплинка, дисциплинка хромает», — сказала мне с соседнего ряда мама-отличница и погрозила пальцем. «А еще расскажите про детей», — попросила она учительницу. Светлана Александровна тяжело вздохнула. «Фонетика как хромала, так и хромает. Дисциплина тоже оставляет желать лучшего. Домашние задания не делаются или делаются, но не сдаются. Не могу же я к ним в портфель лазить. На следующий год давайте договоримся. Никаких игр. И телефоны должны лежать в портфеле, отключенными на время урока». «А у них где?» — спросила чья-то бабушка. «На шее или в кармане?» «Ой, это ж вредно», — запричитала бабушка. «Это ж радиация. Особенно мальчикам. Сейчас по телефонам говорят, а потом у них детей не будет». «Да нет, я о другом. Я понимаю, вам спокойнее, безопаснее, но бывают вопиющие случаи. Вот есть ученик, не буду называть фамилии, знаете, что он сделал на контрольной?» «Что?» — выдохнула мама-отличница, готовая слушать страшилку. «Он вставил наушники в уши и, как ни в чем не бывало, через телефон стал слушать музыку. Ну что прикажете мне делать?» «Какой ужас!» — воскликнула мама. «Вундеркинд!» — сказала другая. «Болящий он!» — подвела итог бабушка. «Точно вам говорю! Болящий!» «Зато мы писали годовую контрольную», — сказала учительница. «Другие классы по 1,5 часа писали, а наши сдали через 30-35 минут». «Гарвард!» — сказала мама-отличница. «Интересно, какие в вашем Гарварде результаты будут?» — хмыкнула бабушка. «И еще, продолжала Светлана Александровна, — нам с вами еще 4 года учиться. Нет, уже 3, слава богу. Очень вас прошу, если вам что-то не нравится или ваш ребенок не тянет нагрузку, подойдите, мы с вами все решим. Спокойно. Нельзя же сразу. Учительница замолчала. «А что такое? Что такое?» — засуетилась мама-отличница. «Да опять кто-то настучал в министерство», — сказала активистка родительского комитета. «Кто? А что сказал? Мужчина или женщина? А по какому поводу?» Светлана Александровна молчала. «Аноним», — ответила активистка. «Сказал, что в классе поборы и невыполнимые не по программе тесты. А когда его попросили представиться, он сказал, что боится. Его ребенка будут прессинговать». «Кажется, я догадываюсь, кто это», — задумалась мама-отличница. «А чего тут догадываться? Наверняка это тот папа Харал. Это в его стиле, и слово из его лексикона». «А давайте мы вычислим этого родителя и поговорим. Если ему не нравится, пусть уходит в другую школу», — сказала активистка. «А я хотела уточнить по поводу ремонта. Почему мы должны сдавать на ремонт? Мы же уже сдавали. Пусть другие родители первоклассников делают, которые в этом году придут», — сказала мама, до этого молчавшая. Мама-отличница посмотрела на нее с подозрением. «Это не я. Я не писала в министерство», — испугалась родительница. «Просто если мы сделаем туалет, то пусть наши дети туда ходят, а другие не ходят». «И как вы себе это представляете?» — спросила активистка. «Давайте лучше о школьной форме поговорим», — подключилась еще одна мама. «Опять будет синяя?» «Нет, серая», — сказала активистка. «Фу, почему серая? Мне не нравится». «В этом году серый был в моде», — сказала активистка. Мама поникла. Светлана Александровна в момент обсуждения туалетов и формы вышла. Я выскочила за ней в коридор. «О чем вы хотели со мной поговорить?» — спросила я, вытирая мокрые от волнения ладони от джинсы. «Нет, все в порядке. Просто пусть Вася будет поактивнее. А то я его вызываю, он на меня такими глазами смотрит, как будто я его ругать буду. А ведь он все знает. Нам на следующий год в олимпиадах участвовать, в концертах. Надо, чтобы он был поактивнее». «Хорошо, постараемся, спасибо. Он же и музыкой год занимался, и эрудированный. Вот и я о том же. А то у некого было на конкурс самодеятельности выставить». В классе тем временем разбились по интересам и перешли на личности. Стоял крик. «У меня четверо детей!» — перекрикивала всех мама. «У меня тоже четверо детей!» — отвечала ей другая. «Давайте разделим полномочия!» — взывала активистка. «Вот вы конкретно будете отвечать за сбор на охрану?» — обратилась она к родительнице. «Почему я? Я не могу!» — испугалась та. «Никто не может!» «Все-таки давайте решим с ремонтом. А нельзя внести предложение по форме? Из-за одного родителя, которому не имется, весь класс страдает». «Да, точно, этот папаша настучал. Он мне сразу не понравился, еще 1 сентября. И по утрам вечно скандалит. А жену я его никогда не видела». «Да вы вообще молчите. Не можете сдать, не сдавайте». «А вы со мной так не разговаривайте. Я вам не подружка». «Я не могу за экскурсии отвечать, я же работаю». «Да вечно везде туалеты ломаются, они же дергают и дергают. А мальчики еще и писают мимо. Дома они тоже мимо писают. Это уж как приучили. Вот я и говорю, какие родители, такие и дети. А в старшую школу даже с одной тройкой не переводят». «Да за материальный взнос переведут. А что толку-то? Учиться как будут? Этот ЕГЭ? Одно мучение. Все-таки старая система лучше была, когда устно отвечали». «Да, точно. Я вообще в этом ничего не понимаю». «Да до ЕГЭ еще дожить надо. Не успеете оглянуться. А почему наш класс должен туалет делать, а другой только в классе дверь менять? Затраты-то разные. Кто это решал?» «Да кто сейчас это выяснит? Может быть, не просто серые сарафаны, а хотя бы с розовым? Купите розовую блузку, будет вам серый с розовым». Вот он и не пришел на собрание. Испугался. Рыльца-то в пушку. Ребенка жалко. Сидели уже 2 часа. Я тихо встала, спрятала за спиной сумку и выскользнула из класса. Кажется, никто не заметил. Пришла домой. «Ну?» — спросил Вася. Все хорошо. Ты окончил на четверке и пятерке. Я знаю, сказал ребенок. Тоже мне новость. Васюш, а почему ты в конкурсе самодеятельности не участвовал? Что там хоть было? Ну, на пианино играли, и на этой, как ее, дудочке. Ты же тоже мог сыграть. Там надо было в четыре руки. А где я тебе еще две возьму? Я бы с тобой сыграла. Нет, там две девочки играли. Знаешь как? Вот так. Вася двумя руками стал тарабанить по столу. Я так не умею. Если честно, мне так не нравится играть. Мне по одной нравится. Хотя им цветы подарили, красивые. Только девочкам на пианино по одному, а девочке на дудочке сразу два. Ладно, на следующий год будешь выступать. Ты у меня молодец. Только руку поднимай. Что, завтра? Нет, на следующий год. Вот в следующем году и напомнишь. Я за лето все забуду. Буду как чистый лист. Это ты от кого услышал? Да все учителя так говорят, и чужие родители. Придете, говорят, после лета, как чистый лист. 23 мая. Последний раз в первый класс. Идем нарядные, торжественные и веселые. Уроков не будет. Дети подготовили концерт для родителей. После концерта — торжественная часть с вручением грамот, фотографий и памятных подарков. Я с утра чуть не прослезилась. Так это волнительно. Муж тоже ходил в лирическом настроении. «Надо же, уже первый класс закончился», — сказал он. «Да, мне тоже не верится. Грустно, он так быстро вырос». Дети собирались в рекреации. «Вася, привет! Мы все лето с тобой не увидимся!» — закричал другу Антон. «Почему?» — удивился Вася. «Потому что каникулы! 100 дней!» — опять закричал Антон. От восторга он мог только кричать. «А я буду Илью видеть!» — подскочил к мальчикам Дима. «Он в моем доме живет. «А я с Машей не расстанусь!» — воскликнул Антон. «Нет!» «Она не в твоем доме живет», — возразил Дима. «А я ее в гости приглашу». Мальчики задумались. «Маша, ты ко мне в гости пойдешь?» — крикнул своей возлюбленной Антон. «Не-а», — кокетливо ответила Маша и поправила косичку. «Больше мне делать нечего. Я вообще уезжаю. Ты будешь меня вспоминать? Я буду таблицу умножения учить и вспоминать». Антон опустил голову и пошел на Машу. «Маша», — взял он ее за руки, — «запомни, ты будешь меня вспоминать. Запомни», — потребовал Антон, встряхивая Машу. «Ну хорошо, отпусти, буду», — вырвалась девочка. Антон, удовлетворенный, вернулся к мальчишкам. Дети расселись на стульчиках. Начался концерт. Они пели песни, читали стихи, танцевали. Когда стих читала Маша, Антон ей хлопал громче всех. И даже ногами притопывал. У Маши был длинный стих. Она накручивала и раскручивала пальцами подол юбки. На последнем заходе палец запутался в ткани. Маша дергала юбку, пытаясь освободить руку. Раздали фотографии. Все как положено. Учительница в середине, дети, фамилии, имена. Фотографии Васи и Насти по обеим сторонам от учительницы. Мы с мамами сидели и умилялись. А Настя и Вася «Лучшие ученики?» — спросила обиженно мама-отличница. «Не знаю», — ответила я. «А что?» «Рядом с учительницей всегда ставили фото лучших в классе. На моих фотографиях я всегда в первом ряду». Я не знала такой традиции. «Ну, может быть, сейчас все изменилось?» «А я тоже помню свое фото», — сказала мама-активистка, на удивление спокойная, тихая и медлительная. Я так о большом банте мечтала, и хвостике, и чтобы бант на макушке. Огромный, как корона. А мама мне заплетала косу и завязывала атласную ленту. Как я ненавидела эту ленту! «Да, а помните, тогда готовых бантов не было?» — воскликнула мама-отличница. «Из ленты на нитку надо было собирать. Ой, сколько я тогда их нашила! Если лента длинная, то и бант большой». «Как я плакала от этой фотографии», — продолжала вспоминать мама-активистка. «Я была в очках таких, в жуткой оправе. Хорошо еще, что они блики давали. Фотограф мучился и велел их снять. Как же я была счастлива! Но фотография все равно ужасной получилась. Фартук белый, я сама бледная блондинка. Фото черно-белое. Ужас! «Оля, что ты там попой пол вытираешь? В белых колготках!» — запричитала бабушка. «Ой, а помните наши колготки?» — встрепенулась активистка. «Это же ужас! Все время сползали!» «Да-да», — подхватила мама-отличница. «И в зацепках. Как сядешь на стул, обязательно за гвоздь зацепишься. Так и ходишь с ниткой. У меня были коричневые, зеленые и бордовые». «А у меня красных 10 пар на год», — сказала активистка. «Другого цвета в магазине не было». «А зимой шерстяные», — охнула от воспоминания мама-хорошистка. «Чесались ужасно». «Точно-точно, и у меня такие же были». «А помните, помните баранки?» — подхватила еще одна мама. Детей отвели завтракать, а мы, родительницы, сидели на партах дружной кучкой и, перебивая друг друга, делились общими воспоминаниями. «Какие баранки?» — не поняла активистка. «Ну, баранки. Косу заплетаешь и в баранку. Или две баранки, когда мама на работу спешит». «У меня это кольцо называлось. Два кольца над ушами». «Красиво же?» «А моей не нравится. Говорит, так не ходит». «Да, помню, я просила маму не отстригать косу, чтобы баранка большая получилась». «Ой, а я застревала всегда в платье, когда надо было на физру переодеваться. Стягиваешь через голову и застреваешь бантом и кольцами, пока учительница не вытащит». «И я тоже застревала». «А у мальчишек всегда брюки короткие были, по щиколотку». «Конечно, их же на несколько лет покупали». Пора было расходиться, но никто не спешил. Мамы обменивались телефонами, которыми не обменялись в течение года. Никто не скандалил, не ругался. Все обнимались, целовали и тискали чужих, подвернувшихся под руку детей. Дети носились по классу, валялись на полу. Антон обнимался с Машей. Вася пытался поцеловать Настю и Лизу одновременно. Илья тянул Лизу за руку, чтобы тоже поцеловать. «Ой, она у вас такая красотка!» — доносилась с разных концов класса. «А у вас такая молодец! Мальчик такой замечательный, он мне сразу понравился. А ваш такой самостоятельный! Да не переживайте вы из-за этих контрольных, их еще столько будет, она же умничка!» «Давайте поблагодарим Светлану Александровну», — предложила активистка. Мы хлопали в ладоши, кричали «спасибо», и все дружно хотели ее обнять и расцеловать. Потом опять аплодировали и кричали «поздравляем», выяснив, что у Илюши день рождения. Дружной гурьбой вывалились из класса. В школе вкусно пахло пирожками. «Пирожки, как в детстве», — сказала я. «Идите скорее, их в это время из печки достают», — посоветовала активистка. «Берите с капустой». Я и еще несколько мам побежали в столовую за пирожками. Набрали из капусты, из картошки, из сладких. Выходили из школы, прощаясь с набитым ртом. «До свидания, ужачи!» Пирожки были теплые. Мы ели их по дороге домой. Смеялись, шлепая повидло на грудь.